Эбба передала Аннике ящик и подошла к Ларсу Генри. «Это было мое решение», — сказала она. «Я пришла к выводу, что вы не участвовали в исследовании, поэтому не было никакой необходимости перечислять вас в списке авторов статьи. И все это только потому, что меня вышвырнули из ассамблеи», — прокричал профессор в лицо Эбби. «Вы все пользуетесь малейшей возможностью, чтобы только унизить меня, но берегитесь». «Я не вышвыривала вас из Нобелевской ассамблеи», — спокойно возразила Эбба. «Я просто пришла к выводу, что вы вообще не появлялись здесь в течение последних 4 месяцев». Он поднял глаза, и его взгляд встретился со взглядом Анники. «Не ты ли все это устроила?» — тяжело дыша спросил он. «Это корреспондент Квельспрессен», — сказала Бергитта Ларсен, не взглянув на Аннику. «Не имею ни малейшего понятия, что она здесь делает, но выясню, как только ты перестанешь кричать». Ларс Генри ткнул распечаткой в сторону Анники и Эбы. «Вам следует поостеречься», — угрожающе произнес он. «Вы забыли о Немезиде? Все забыли? Но помните! Просто помните, что я вас предупреждал!» Он зашагал к выходу и вскоре исчез за дверью. «Что все это значит?» — спросила Анника, как только дверь закрылась за Ларсом Генри. Она все еще держала довольно увесистый ящик. Эбба освободила ее от этой ноши и исчезла за углом, сказав: «Я сейчас его пристрою». Бергитта Ларсен шагнула вперед, приблизившись вплотную к Аннике Бенгтзон. «Ты думала, что я тебя не узнала?» «Я узнала. Что ты здесь делаешь?» Анника смотрела в спокойные и серьезные глаза женщины. «Каролина не удивилась тому, что ее убили», — сказала Анника. «Я была там рядом с ней. Умирая, она смотрела мне в глаза. Я не могу от этого избавиться. Ее взгляд преследует меня во сне». Она сама удивилась своей горячности. Бергитта Ларсен продолжала пристально смотреть в глаза Аннике. «Что же тебе снится?» — тихо спросила она. «Мне снится, что Каролина что-то пытается мне сказать», — ответила Анника, понизив голос. «Она хочет что-то сказать, но я не могу понять ее». «Как ты думаешь, что она хочет сказать? Что?» Она почувствовала, что на глазах ее выступили слезы, и прикусила губу. «Господи, она сейчас разревется, как плаксивая девчонка». «Надо поесть», — сказала Бергитта Ларсен и повернулась на каблуках. «Возьми Эбу и пойдем в Черный Лис». Они вышли из здания через главный вход. Солнце светило сквозь легкую дымку. Под несильным ветерком подрагивали едва распустившиеся листья, на лужайках ярко зеленела трава. Эбба и Бергитта продолжали обсуждать задержку в поставке антител и решали, что делать дальше. Аника шла следом, с любопытством оглядывая кампус. Здесь было красиво, вся обстановка напоминала сцены из фильма о колледже Лиги Плюща, расположенном где-то на восточном побережье США. Узкие дорожки, массивные здания, много зелени. Клуб факультета «Черный лис» находился на самом краю кампуса, возле 6-го дома на аллее Нобеля, недалеко от форума, где Аника была с Босса. На мгновение ей стало стыдно, она так и не ответила Боссу, где и когда они выпьют кофе на следующей неделе. Весной они несколько раз встречались в разных кафешках, пили кофе и болтали. За все это время в их разговорах не прозвучало ничего неподобающего. Надо ли продолжать эти отношения? Надо ли им вообще встречаться? Хочет ли она чего-то большего? Ответов на эти вопросы Аника не знала. В ее голове все перемешалось — ожидание, стыд, волнение, счастье и тревога. «Милый старый Ларс Генри», — сказала Бергитта Ларсен. — Каким же он стал возбудимым? Она поднялась по ступенькам крыльца факультетского клуба, открыла тяжелую медную дверь и пропустила вперед Эбу и Анику. — Он всегда был тщеславным, — продолжала она. — Но всего несколько лет назад он не стал бы поднимать такой шум из-за того, что его не упомянули в списке авторов какой-то незначительной статьи. — Но, Эба, дорогая, почему ты не включила его в этот список? Ты же включила туда меня. Что тебе стоило вписать его фамилию? Эбба вытянула шею. «Это был вопрос принципа», — ответила она. Сила, докторантка, чьим руководителем он был, пыталась достучаться до него всю весну, но практически ни разу не смогла с ним связаться. Она была просто в отчаянии. «Иногда надо все же отвечать за свои дела, даже если ты несчастный старый профессор». Бергитта поманила к себе безупречно одетого официанта. «У вас есть столики на троих?» «Замечательно. У окна? Превосходно. Давайте мы займем вон тот столик в углу. Что вы на это скажете, девочки?» Вздохнув, она уселась за стол и положила на колени салфетку. «Исключать из ассамблеи, так как исключили Ларс и Генри, вообще-то нельзя. Но его, тем не менее, исключили. Я могу понять, как он из-за этого расстроился. Я бы на его месте тоже разозлилась. Она потерла руки. Но не мне, в конце концов, судить. Меня ведь не выгнали, а наоборот пригласили. Ну, посмотрим меню. Я закажу форель, она всегда вкусная, и пиво с низким содержанием алкоголя. Что это за немезида, о которой он постоянно толкует? Спросила Аника, тоже заказав форель. Это персонаж из греческой мифологии, ответила Эбба. Греческая религия представляет собой настоящий лабиринт идей о преступлении и наказании, причинах и следствиях, несправедливости и воздаянии. Думаю, что реакция Ларса Генри основана на его скепсисе в отношении дарвиновской теории эволюции. Он принадлежит к тому меньшинству в научной среде, которое считает, что мы должны с большим пиететом относиться к Богу. Ларс Генри — креационист. «Да, черт возьми», — вздохнув, сказала Бергитта. Аника несколько секунд смотрела на Эбу. «Внедрить Бога в науку?» Сторонники креационизма заявляют, что Вселенная возникла в полном соответствии с тем, что написано в книге Бытия. Они хотят, чтобы историю творения рассматривали параллельно как теорию, равнозначную теории эволюции Дарвина, как в образовании, так и в науке. «Ты же понимаешь, что их трудно воспринимать всерьез», — сказала Бергитта, вскинув брови. «Ты сказала, что тебя куда-то пригласили», — напомнила Бергитте Аника. «Меня перевели из ассамблеи в комитет, чтобы заполнить брешь, образовавшуюся после смерти Каролины», — сказала Бергитта Ларсон. «Ты понимаешь, что это значит?» Аника покачала головой. «В задачу ассамблеи входит ежегодно выбирать кандидатов на получение премии по медицине. Ассамблея состоит из 50 человек, все они профессора Каролинского института. Комитет является исполнительным советом ассамблеи. 5 членов плюс председатель и вице-председатель. Все знают, что окончательное решение принимает комитет». «Не было ли проблем с выбором преемника Каролины?» — спросила Аника, вспомнив статью в интернете Петра Бесхостова. Официант принес еду и напитки, и Бергитта сделала большой глоток пива. «Мы хотели избрать человека, который сохранил бы в комитете дух Нобеля и Каролина фон Беринг», — сказала она. «А не оппортуниста, который склонится в пользу того кандидата, за которого дадут больше денег». «Сильно сказано», — произнесла Эбба, вытаскивая из форели кости. «Не сильно, а правдиво», — поправила коллегу Бергитта. «Сёрен Хаммерстон сделан не из того теста, чтобы взять на себя моральную ответственность». «Хорошо, что преемником Каролины стал Эрнст. Но скажи мне, Аника Бенгтзон, что ты говорила о Каролине? Ты говорила, что она снится тебе по ночам и хочет что-то сказать». Аника отложила нож и вилку и опустила глаза. «Я понимаю, что это звучит очень глупо», — призналась она. «Но не могу отделаться от ее взгляда. Она смотрела на меня прямо в глаза. Я видела ее глаза, когда она умирала. В этих глазах было знание, было понимание. Это было ужасно — видеть и быть не в состоянии помочь». Она почувствовала, что к глазам ее подступили слезы, и вдруг с удивлением увидела, что Бергит Ларсон тоже плачет. Профессор громко шмыгнула носом и высморкалась в салфетку. «Хотелось бы и мне это знать», — сказала она. «Если бы Каролина хотела кому-то довериться, то она доверилась бы мне». Она вытерла нос и посмотрела на Аннику и Эбу. «Я говорю это не из самоуверенности или высокомерия», — сказала она. «Я была единственным человеком, с которым Каролина делилась многими вещами. Но об этом она мне ничего не рассказывала. Я не имею ни малейшего понятия о том, что она могла знать». Бергитта слегка поерзала на стуле, взъерошила волосы, отпила немного пива и снова посмотрела на Аннику. «Она ничего не сказала?» — спросила Бергитта. «Ни единого слова». «Ничего, что ты услышала, но не поняла?» Она в упор смотрела на Анику умными глазами, старательно жуя рыбу. «Нет», — покачала головой Аника. Каролина умерла в течение секунды. Она не успела даже вздохнуть. Аника взяла в руки нож и вилку и принялась за еду. Бергитта Ларсон не умела лгать. Сидя рядом в машине, Эбба и Аника ехали домой. Бергитта Ларсон незримо присутствовала в машине, словно спрятавшись на заднем сиденье. «Откуда она тебя знает?» — спросила между тем Эбба. Анника откинула со лба волосы. «Я брала у нее интервью на следующий день после смерти Каролины», — ответила она. Она была страшно встревожена и расстроена. Это было вполне объяснимо, а в конце она неожиданно повела себя очень агрессивно. «Бергитта очень своеобразный человек», — сказала Эбба. «Никогда не угадаешь, что она думает на самом деле. В какой-то момент она кажется растерянной и небрежной, но в следующий миг может стать сосредоточенной и собранной. Аника кивнула, она тоже это заметила. Действительно ли она так хорошо знала Каролину фон Беринг, как хочет показать? Эбба включила правый поворотник и свернула с трассы у церкви в Дандерюнде. Думаю, что да. Их очень часто видели вместе у... И я. В Каролинском институте мало женщин равного с ними статуса, поэтому их сближение было вполне естественным. Что такое «и я»? Йонс и Якоб — владелец кафетерия. Они вместе организовывали семинары, не касавшиеся медицинской тематики, например, по вопросам лидерства, равенства и так далее. Так что, я думаю, они в самом деле были близки. Эбба бросила на Анику быстрый взгляд и снова стала смотреть на дорогу. «Так как ты теперь думаешь, стоит писать о жизни научного сообщества?» «Замерзшие насмерть ученые, кричащие в коридорах профессора и гранты в миллиарды крон». Аника кивнула. «Несомненно, стоит». Они въехали в Юрсхольм. Солнце здесь припекало сильнее, зелень была ярче. Аника изумленно, словно в первый раз, смотрела на аристократические виллы. «Надо же, теперь и она живет здесь». «Ты когда-нибудь задумывалась о том, насколько счастлива?» — спросила она Эббу. Эбба свернула на дорожку, молча обдумывая ответ. «Да, иногда я об этом думаю», — ответила она. «В чем-то мне повезло, но что-то обратилось и против меня. Мама ничего не оставила мне, кроме мебели и книг. Я сама заработала все, что у меня есть. При этом, чем выше забираешься, тем больше приходится платить». Автомобиль свернул на Винтерс Виксвеган. Дом Аники сверкал в послеполуденном солнце безупречной белизной. «Я часто думаю об одной вещи», — снова обратилась Аника к Эбби. «Как тебе кажется, за что могли убить Каролину? У кого были причины желать ее смерти? У тебя нет никакого объяснения?» Эбба въехала на свою дорожку и выключила двигатель. «Может быть, цена стала настолько высокой, что она не смогла больше платить? Наверное, это случилось с Каролиной». Она открыла дверцу машины и ступила на гравий. Франческо залаял из своего вольера, спрятанного за живой изгородью из сирени. Аника пошла через дорогу к своему дому, испытывая чувство неуверенности. Каролина не отпускала ее. Где-то вверху витала Бергитта, а на заднем плане скромно пряталась Эбба. Что происходит с женщинами в научном мире? Их пространство в науке сужено, границы очерчены более четко, а территории важнее, чем во многих иных сферах. Лишь 4% женщин, защитивших докторскую диссертацию, становятся профессорами по сравнению с 8% мужчин. Бергитте и Каролине удалось стать профессорами. А Каролина вообще добралась до самого верха пирамиды. Все это имеет какое-то отношение к убийству. Это очень важно. Аника не стала думать о заполненных водой колеях и вытоптанной траве и направилась к дому. Углом глаза она вдруг заметила какое-то движение возле альпийских горок. Там стоял Вильгельм Гопкинс и копал яму. Этот тип стоял к ней спиной. Рядом с ним в землю был воткнут длинный железный шест, а сам Гопкинс всем своим немалым весом налегал на лопату, пол штыка которой погрузилась в мягкую сырую землю. Аника остановилась на полушаге, не веря своим глазам. Сосед копает землю на ее участке. «Какого черта? Что ты тут делаешь?» — закричала она и бегом кинулась к этому толстяку с нечесанной шевелюрой. Сосед не обратил на нее никакого внимания. Воткнув лопату в траву, он потянулся за шестом. «Ты спятил!» — закричала Аника, ухватившись за шест. «Ты же роешь яму на моей земле!» Гопкинс потянул шест на себя с такой силой, что едва не упал задом на траву. Лицо его побагровело, глаза сверкали. «Мы всегда устанавливаем здесь шест на Иванов день!» — хрипло ответил он. «Каждый год, с тех пор, как я был ребенком, мы устанавливаем шест именно на этом месте. А теперь ты говоришь, что мы должны отказаться от традиции!» «Но совет продал этот участок уже очень давно», — яростно жестикулируя воскликнула Аника. «Теперь здесь живем мы, это наш дом. Ты не имеешь никакого права копать здесь ямы просто потому, что делал это, когда был сопливым мальчишкой. Это же сумасшествие, ты псих!» Сосед сделал несколько шагов к Аннике, вид у него был настолько безумный и угрожающий, что она невольно отступила, едва не попав ногой в яму. «Мы празднуем Иванов день здесь», — сказал сосед, четко и раздельно произнося каждое слово. «Мы все празднуем, нравится это тебе или нет. Никто нас не спрашивал, хотим мы продавать эту общественную землю». Он взял лопату и шест и, повернувшись к Анике спиной, направился к своему дому. «Так почему ты не купил этот участок сам, если он тебе так дорог?» — спросила Аника. Старик снова резко обернулся. «Он был моим всегда!» — закричал он. Почему я должен платить за мою собственность?» Он снова отвернулся и двинулся дальше по лужайке Аники Бэнкзон. Она, потеряв дар речи, смотрела ему вслед. Только когда он исчез за домом, до Аники дошло, что ее колотит крупная дрожь. Кровь так сильно стучала в горле, что было трудно дышать. Не помня себя, она сделала пару шагов ему вслед. «Как это вообще возможно? Как можно так по-хамски себя вести?» Она дошла до угла дома, остановилась и уставилась на следы шин, уходившие в проход в живой изгороди участка соседа. В этот момент Аника услышала звук автомобильного двигателя, а в глаза ей ударил свет фар. Вильгельм Гопкинс завел свой «Мерседес», набрал скорость и проехал по участку Аники, разбрызгивая воду. Не обращая внимания на Анику, Гопкинс проехал в 10 сантиметрах от нее, окатив ее ноги жидкой грязью. «Я его убью», — подумала Аника, когда машина соседа, блеснув задними габаритами, выехала на дорогу через ее ворота. Тема «Разочарование». Кому? Андриетте Алсель. Летом 1889 года Альфред Нобель написал первый вариант своего завещания. О своих планах он рассказывал Софи Гесс так. «Сомневаюсь, что кто-нибудь будет тосковать по мне после моей смерти. На моей могиле не прольет ни слезинки даже моя собака Белла. Вероятно, она будет честнее многих, так как не будет обнюхивать дом в поисках спрятанного в нем золота. Но милые индивиды, каковы и предадутся этому занятию, будут сильно на сей счет разочарованы. Уже сейчас я испытываю немалое удовольствие, представляя себе изумленные взгляды и проклятия, которые обрушатся на мою голову после того, как выяснится, что я никому не оставил никаких денег. Альфред, Альфред, не стоило бы тебе извлекать душу перед Софи. Когда же ты, наконец, это поймешь? Софи плачется и жалуется, недовольная завещанием, уже теперь, пока Нобель еще жив. Он трижды переписывает свою последнюю волю и завещание. Трижды... И каждый раз он пишет их собственноручно. Он терпеть не может адвокатов, называя их суетливыми паразитами. Альфред искренен, он пишет завещание сердцем. 27 ноября 1895 года он подписывает окончательный вариант последней воли и завещания. Этот документ объемом меньше 4 страниц написан по-шведски от руки. На 3 страницах обговариваются суммы, которые получат любимые им люди, а 1 страница посвящена учреждению премии, которая будет финансироваться за счет его огромного состояния. Последняя воля Нобеля помещена в банк Эншельда в Стокгольме. Несколько листков, исписанных угловатым почерком, с пометками на полях. Завещание было вскрыто 15 декабря 1896 года, через 5 дней после смерти Альфреда Нобеля. Содержание завещания не обрадовало никого. Никого. Напротив, все, абсолютно все, были разочарованы. Страшно недовольны родственники. Они чувствуют себя бессовестно обманутыми. Нобель оставляет детям своего брата 1 000 000 крон. По тем временам это баснословное состояние, но они хотят больше, намного больше. Они подают иск в суд и выигрывают. Они купаются в деньгах, получив доход со всего состояния за 1.5 года. Могилу дяди они покидают, стиснув зубы и сжимая в потных кулаках вожделенные купюры. Разочарован и будущий архиепископ Натан Сёдерблом. Он произносил речь над гробом Нобеля в Сан-Ремо, но не получил, как рассчитывал, деньги на больницу. Недоволен даже шведский король Оскар II. Он считает, что учреждение премии, которые будут награждать не только шведов, но и иностранцев, акт непатриотичный. Будущий премьер-министр Гьялмар Брантинг, главный редактор газеты «Социал-демократ», называет пожертвование Нобеля большой ошибкой. Но ведь сам Альфред давно все обдумал. Он учредил 5 премий за достижения в областях, которые любил и почитал превыше всех остальных — физике, химии, медицине, литературе. И самое главное, он учреждает премию за мир. Упомянуты в завещании и его женщины. Они упомянуты обе, хотя и совершенно по-разному. Здесь снова появляется женщина, та женщина, которую он так и не сумел пленить. Он не называет ее по имени, но передает ей неоценимый дар. В будущем норвежский парламент будет ежегодно награждать человека, который сделает больше всех других для братства между народами, для упразднения или сокращения армий, для сохранения мира и созывов мирных конгрессов. Берта Кински в замужестве фон Зутнер, блистательная графиня из парижского Гранд-Отеля, известная своими усилиями по созыву мирных конгрессов, становится 2-й женщиной, награжденной Нобелевской премией. Нобелевская премия мира 1905 года. Первой была Мария Кюри, получившая Нобелевскую премию по физике в 1903 году. Софи Гэс, ныне госпожа Капи фон Капивар, упомянута по имени, и, вероятно, среди всех разочарованных она разочарована больше других. Согласно последней воле Нобеля, она должна будет пожизненно получать ежегодно по 500 000 крон. Но Софи жаждет большего. Она хочет намного больше, и ради этого достает из рукава козырной туз. Даже 218 тузов. Письма, написанные ей Нобелем в течение многих лет. Она встречается с душеприказчиком Нобеля, Рагнером Сольманом. Она соблазняет, умоляет, льстит. У нее так много долгов, они так тягостны для нее. Они давят ее, грозят утопить. Разве не может она выплатить их из состояния Нобеля? Слезы и лесть не помогают. Тогда Софи переходит к угрозам. 218 писем. Естественно, она не желает, чтобы посторонние лица читали эти письма. Будет просто неприлично, если это случится. Она не хочет этого. Напротив, она хочет сохранить незапятнанным имя покойного господина Нобеля. Она хочет всего лишь 1 000 000 крон, точнее, сумму, эквивалентную 1 000 000 крон, наличными. В противном случае она продаст личные письма, скандальные письма, тому, кто больше за них заплатит. И Сольман платит. Шантаж сработал. Так заканчивается долгая связь Софи Гэс с Альфредом Нобелем. Она ухитрилась использовать его даже после смерти.